По-хорошему, услать бы ее с ним куда подальше, с глаз долой. Только вот, потом что, тут они у меня под присмотром, а будут Дарк знает где, как за ними уследишь, пока доложат, пока приказ передашь, и как его еще выполнит. И в совете сейчас вой поднимется. Как это так, племянница, если законы нарушает? Ох, чувствую, и визга там будет, наверняка. Придется показывать его совету и рассказывать, какой он хороший. Племяша, конечно, мне удружила. Пока каждая по куску мяса себе в совете из меня не вырвет, они от меня не отстанут. Я их знаю, и они меня знают, что Динку я им не отдам, и будут этим пользоваться. Ладно, переживем и не такое переживали. Значит, так, наблюдение за Эри, и чтобы глаз с него не спускали. А, там посмотрим, кто кого и за что любит. Эри, непонятно, сказал я сам себе, размышляя и неспешно водя грифелем. По бумаге, совсем непонятно. Вот уже прошла неделя с небольшим, как я тут ошиваюсь. Я бы, конечно, с удовольствием не ошивался, но обстоятельства, как говорится, сложились так, что ошиваться приходится. Устал я за эту неделю, как собака от общения. Дина, кажется, специально придумывала всяческие предлоги, чтобы побыть со мной. Или то, или се, а давай это, а давай то, утомила. Но я виду не показывал и улыбался и сиял, как Джеймс Бонд, на задании, так же, как он, собирая информацию, где только возможно, и прикидывая варианты дальнейшего развития событий. Первым делом я перетряс в доме все Динкины книжные полки, в надежде найти там что-нибудь, что могло бы меня заинтересовать. Ага, сейчас. На полках стояли в основном книги двух категорий, романы про любовь и сказки. Да, да, прямо так и написано, сказки, ну еще редкими вкраплениями попадались сборники стихов любовного содержания. Кто бы мог подумать, сказал я сам себе, закончив рыться в этом барахле и окидывая взглядом торчащие с полок корешки книг, зубастая, оказывается, весьма романтичная натура. Нужно это учесть. С Диной у меня за неделю сложились довольно ровные отношения. Держались мы друг от друга на некотором расстоянии попыток уменьшить это расстояние с ее стороны я пока не замечал. Ну а про меня уж можно было не говорить. Вообще у меня возникло ощущение, что Дина чего-то ждет. Может, действий с моей стороны, пришла мне в голову мысль, когда я обдумывал сложившуюся ситуацию. Если так, то хихи пусть ждет. Разговаривали мы с ней на стандартные темы, как принято между малознакомыми людьми. Я ей травил байки про свою жизнь в замке у князя, активно пользуясь своей фантазией, рисовал ей рисунки и даже играл на гитаре. Такое странное ощущение, я словно стал состоять из двух половин. В одной клокочут гнев, ярость и жажда мести, а в другой, тишь да гладь, светит солнышко, зеленеет травка, и есть красивая девушка Дина, с которой мне даже приятно общаться. ХМ, как-то все непонятно. Память меня не подводит. Стоит только вспомнить про ошейник, как крышечка тут же подскакивает, и хочется придушить Динку тут же, на месте, и голыми руками. Нормальная, адекватная реакция. С другой стороны, если об этом не вспоминать, то все уходит на второй план и становится как-то не столь остро. Вроде бы и ничего страшного не случилось. Вот это явно ненормальная реакция, но она имеет место быть. И даже, я бы сказал, что эта реакция у меня основная. И почему это со мной так? Я снова задал себе вопрос, на который никак не мог найти ответа. Раньше я за собой двойственности не замечал. Всегда чувствовал себя одним целым. Может, это какая-нибудь магия, или она мне в еду чего-нибудь сыпет, каких-нибудь там местных транквилизаторов или галлюциногенов. А, вроде нет, тонкие потоки магии я периодически отслеживаю и пока направленного на себя воздействия не ощущал. Еду за столом служанки накладывают из общих салатниц и гусятниц, напитки наливают из одних графинов. Можно предположить, конечно, что Динка потом у себя в комнате пачками жрет противоядие, но, пожалуй, это чересчур сложно. Может, это мое тело опять дурит, пришла мне в голову мысль. Но я тут вообще ничего алкогольного не принимаю. Местное вино, такая кислятина, БРРР, лучше Марсик глушить. Снова не сумев определить причину своего странного поведения, я решил, как и раньше, пока не заморачиваться, а продолжать наблюдать. А в качестве контрацептического средства против благодушия почаще вспоминать про украшение на своей шее отрезвляет. Я попытался правым указательным пальцем подцепить край ошейника. Плотный какой, зараза, как же тебя снять, пакость ты такая. Магическим зрением я видел ошейник как кольцо красного цвета, без стыков, швов и каких-либо узелков, рождающих мысль о застежке. И как его стянуть было совершенно непонятно. Может, не будь у меня так провально с магией, я еще что-нибудь и увидел бы, но, как это по-русски, а бы да, кабы, если бы во рту росли грибы, тьфу. И в реальном мире на ошейнике не было никаких пряжек или замочков. Гладкая прочная лента вокруг шеи и все, ногтем не зацепишь. Я его уже, наверное, тысячу раз ощупал. Гадская вещь, рисуешь? Я вздрогнул от неожиданности, услышав за своей спиной голос Дины. Сихот, как она подкрадываться умеет. Рисую, оборачиваясь, подтвердил я, стараясь не показать вида, что испугался. А что ты рисуешь? Можно посмотреть, что рисую? Да черт его знает, что я тут нарисовал. Рука сама бегала, пока я размышлял. Я глянул на лист. Крылатые. Причем крупно крылатые. Кто это? Удивленно спросила Дина, нагибаясь через спинку дивана и заглядывая мне через плечо. Это Бэтмен, ответил я, стараясь не ухмыльнуться. Бэтмен, а он кто? Крупная летучая мышь. Как интересно, а где он живет? У нас их много, ответил я, имея в виду Эсферта. Судя по рисунку, нарисовался у меня разрушитель. Их вообще-то не так уж много, если брать в количественном отношении, но вот в качественном, особенно, когда они рядом с тобой, их много просто до нереальности. А где они у вас там живут? Так, никак она опять набивается на общение, хватит, я тоже человек, ну пока почти человек. Леди, вы что-то хотели? Обрезал я намечающийся треп. Дина вздохнула и разочарованно поджала губы. Я хотела тебе сказать, что положенный мне после задания отпуск закончился, и я теперь буду ходить на службу. Да ради бога, ходи себе на здоровье, служи, солдатка. Отдохну хоть от тебя. Я индифферентно пожал плечами, мол, твое дело. Но, как оказалось, рано я радовался. Ты завтра пойдешь со мной, заявила Дина. Куда это? Удивился я. В бараке. Я оторопел. Какие еще бараки? Сдались мне какие-то бараки. Мне и тут хорошо. Зачем? Поинтересовался я. Я буду служить, ну а ты? Да, да, придумай давай, что я там буду делать. Опять, что ли, рядом с тобой бобиком бегать? Я начал раздражаться. А ты посмотришь, как там у нас все здорово устроено. Радостно, сказала Дина. Придумал атаки. Сдается мне, зубастая, что ты ни на миг не хочешь оставлять меня одного. Похоже, для этого есть какая-то серьезная причина, помимо твоих амурных переживаний. Интересно, значит, нужно как-то остаться одному. С другой стороны, поход с ней – это повод узнать что-то новое из жизни анклава. Я же Джеймса Бонда и Штирлица в одном лице, напомнил я себе. Поэтому можно исходить, добыть информации. Хорошо, я с удовольствием схожу с тобой, покладисто сказал я, добавляя в ментал соответствующий фон. Эри, ты такой милый, можно, я с тобой посижу? Я пожал плечами, что должно было означать, садись, ты же тут хозяйка, чего меня спрашивать? Спасибо, сказала Дина, обходя диван и усаживаясь рядышком. Мы сегодня подозрительно вежливые. Как она боком села, длиннющий разрез на юбке разошился, а в нем ножка в чулке почти вся на виду. С точки зрения художника, абсолютно правильных геометрических пропорций. И чулок такой, на первый взгляд, очень земного качества, телесного цвета, плотный и гладкий, наверное, приятный на ощупь, прямо так и хочется потрогать. И начало ажурной резинки в разрезе виднеется, и черная туфелька на высоком каблуке. Все вместе это смотрится как-то так смотрится, волнующе, что ли. За что спасибо? С трудом отдирая свои глаза от ее ноги, спросил я. Мне всегда приятно ходить с тобой куда-нибудь, правда? Спросила Дина и неожиданно придвинулась ко мне, прижавшись боком, пользуясь тем, что я сижу в углу дивана и отодвигаться мне некуда. Эй, куда это она? Правда, с удивлением прислушиваясь к стуку своего зачастившего сердца, сказал я, стараясь не выходить из роли. Ты такая красивая, с красивой девушкой приятно гулять. Мда, кошкой промурлыкала Дина, выгибая спину и небрежно кладя левую руку на спинку дивана, аккурат за моей спиной. Но с девушками можно не только гулять, шепотом сказала она, наклоняя голову в удобную для поцелуя позицию. Ты ведь знаешь, «Похоже, меня сейчас будут зажимать», — подумал я, ощущая левым боком врезавшийся в него подлокотник дивана, а правой ногой — бедро, прильнувшей ко мне кошки. Какие у зубастой беленькие зубки, а какие у нее сладкие губы. Неожиданно вспомнил я, смотря на ее такое близкое лицо. Словно уловив мои мысли, Дина еще больше наклонила голову на плечо и прикрыла глаза, подставляя мне губы. «Я ее сейчас поцелую». «Как тогда?» – неожиданно понял я. Сердце бухнуло и замерло в ожидании. Моя голова стала медленно клониться к ее губам. Внезапно что-то уперлось мне в подбородок. Ошейник. Она надела на меня ошейник. И она думает, что я после этого еще и целоваться с ней буду? Ну уж нет. Вспыхнувшая внутри меня злость мигом развеяла поцелуйное настроение. И что же именно с ними можно делать? Откидывая голову назад, громко поинтересовался я. Дина резко открыла веки. В ее глазах я увидел мелькнувшие и ушедшие в их глубину разочарование. Отодвинувшись, она несколько секунд массировала свой правый висок указательным пальцем, внимательно разглядывая мое лицо, затем молча поднялась, гибко качнув бедрами, и ушла, так и не сказав мне ни слова. «И что это было?» – спросил я себя, переводя дух и проводя рукой по своей шее. «Ошейник, гадость моя!» Я вновь ощутил под ладонью его гибкую ленту. «Кто бы мог подумать, но в данный момент, как хорошо, что ты у меня есть!» «Ты готов?» – спросила меня Дина, поворачиваясь от большого зеркала, в прихожей, возле которого она красовалась. «Всегда», — ответил я, вытягивая шею из своего воротника. Дина без восторга посмотрела на меня. Сегодня она была сама строгость. Черные волосы были плотно собраны назад в тугой пучок, открывая лоб и зрительно делая ее глаза еще больше. Плотно сидящий черный камзол военного покроя со стоячим воротником и обтягивающие штаны, заправленные в блестящие черные сапоги, придавали ее фигуре гибкость и грациозность. Особенно этому способствовал пояс с большой желтой бляхой. На бляхе была изображена голова оскалившейся пантеры или еще какого-то крупного кошачьего с большими клыками. «Эри, я тебя очень попрошу, веди себя прилично. Там будет много моих сослуживцев, и мне бы не хотелось, чтобы из-за твоих шуток я выглядела глупо. Может, мне тогда лучше остаться?» — предложил я. «А то ведь сослуживцы разные бывают, у всех свои понятия о шутках. И что ты будешь делать один целый день?» — чуть нахмурившись, спросила Дина. «Ну, за целый день можно сделать много всяческих полезных вещей. Поиграть на гитаре, порисовать, познакомиться с кухней ближайшей таверны». «Нет», — категорическим тоном сказала Дина, — «ты пойдешь со мной». «Ну нет, так нет», — спокойно сказал я, поправляя свой шейный платок перед зеркалом так, чтобы он как можно больше прикрывал ошейник. «Посмотрим, что там за барак, в котором ты служишь. Молодые зубастики, а у лейтенанта Шигуба не дура». Молодая варга, произнесшая эти слова, задумчиво смотрела внутрь своей кружки, словно там было что-то интересное. «Ты о ком?» — поинтересовалась ее соседка, сидевшая рядом за столом таверны, такая же молодая и тоже в форме курсантки. «Да я про Дину. Ты видела, какую зверушку она себе приобрела?» «Зверушку? Не видала. Я сегодня в наряде была. А где она ее приобрела? Может, и нам там можно?» «Ха, как же. Держи карман шире». Первая варга подняла голову от кружки и усмехнулась. «Там только для старших. Нам не положено». «Отберут. Как не положено?» — возмутилась вторая. «Кто нашел, того и зверушка. Таковы правила». «Ха, правила. А ты думаешь, чего она его сегодня на занятия притащила?» «Ну не знаю. Оставить боится, чтобы не отобрали, до того как он зверушкой станет. И думать нечего». «Да ладно, если по-твоему, так она бы его дома оставила, чтоб не видел никто. А так она, наверное, что-то хотела. Что она с ним делала?» «Ну может быть». Первая варга задумчиво почесала затылок. «А что делала?» «Да ничего, мы размялись, потом, как обычно, тренировки с мечами. А потом она ему предложила тоже попробовать». «Попробовать?» — удивилась вторая. «Человек против нас? Он что, мастер какого-то боя?» «Согласился, отказался. Сказал, что у него по дороге, как он выразился, сперли кинжалы, и вообще он не собирается тут всех веселить. Похоже, мозгов у него побольше будет, чем у нашей Дины», — сказала вторая. «Наверное», — задумчиво ответила первая. «Благородный как?» «Никак, благородный, так ведь это запрещено. Вот я тебе и говорю, что у нас отберут. А ты мне правила, правила. для кого правила, а для кого так, особенно у кого тетка в начальницах. Тайной стражи ходит, болтают, что она его прямо из замка выкрала. «Да ты что?» – ахнула вторая, распахнув глаза. «А родственники его? Что, императору разве не стали жаловаться? Говорят, что она куда-то за ним на окраину ездила. Куда-то, далеко-далеко, чуть ли не за серые пустоши. Императору на таких плевать. Ух ты, это ведь целая охота. Я тоже себе хочу благородного. А что, теперь всем будет можно на окраины за зверушками ездить? Губки-то позакатай». Раскатала. «Благородные, это не для всех, это только для избранных. Если все будут ходить с благородными, тогда чем? Избранные будут отличаться от нас, так что остынь. Для нас, каторжники. Но это же несправедливо. Одним, значит, все. Вот заведешь себе тетю, начальницу тайной стражи, будет и у тебя, благородный, будет тебе петь, стихи читать, на гитаре играть и портреты рисовать. А он все это делает, а ты думала, на то он и благородный. Еще и восхищается ею так, что на соседней улице слышно. О, вот бы мне такого, а то эти каторжники, у них такие рожи, двух слов связать не могут и так нас боятся. Просто противно. Прямо так и хочется прибить их на месте за это. И почему среди каторжан нет благородных? Ха, благородные среди каторжан, мечтательница. У благородных, что, у них права на землю, на имущество, на наследование. Если ты приговариваешь благородного к смерти, то должна быть уверена, что он не вернется и не предъявит их по возвращении. Поэтому лучше своими глазами видеть, как они уходят к Хель, а не спать, потом ворочаясь по ночам, думая, вернется или не вернется. Соображаешь? Ну ведь можно лишать прав наследования. Ага, жди, император так и пожертвует своим покоем, лишь бы у тебя благородная зверушка была, на плаху и все. Да, грустно протянула вторая. Ага, в той же тональности откликнулась первая. За столом на несколько секунд воцарилось грустное молчание. Слушай, неожиданно сказала вторая, ты говорила, он на гитаре играет? Угу, а что? Знаешь, мне в голову мысль пришла. Какая? Если он издалека, то, может, он знает какие-нибудь песни или мелодии неизвестные, которые никто не слышал. У нас ведь скоро показательные выступления. И что? Что значит «и что»? Я думаю, что за выступление под новую музыку можно получить отличные баллы, и нас запомнит надолго. Слушай, а ведь точно, прекрасная идея, ты всегда отлично соображала. Нужно будет с ним поговорить. Поговоришь? Ну, мне как-то неудобно, я его даже не видела. Может, лучше ты? Хорошо, поговорю, заодно и познакомлюсь поближе с Глазастеньким. Отлично, пойдем нашим расскажем, пойдем. Девушки быстро встали из-за стола, кинули, проходя мимо стойки трактирщика, несколько монет в уплату и вышли. Сидящая за соседним столиком молодая светловолосая девушка в такой же форме, как и у них, и тихонько подслушивавшая весь их разговор, проводила их задумчивым взглядом. «Дина, что они ко мне все цепляются? То тетка, то капитан. Дина, что ты делаешь? Ты в своем уме? А что я делаю? Ничего я не делаю. Я просто хочу получить себе кусочек счастья, которого на Варк выделено так мало. Это ведь так здорово, когда тебя любит. Да, да, или меня любит. Я чувствую это. Просто он еще не понял это. Он такой молодой и неопытный. Это так мило. Я, впрочем, тоже не могу опытом похвастаться. Попробовала по молодости с девчонками за компанию, но одного раза мне хватило. Сначала пришлось много выпить, чтобы было не так противно, а потом... Потом ничего интересного. Боль, ярость и кровь. Из него ее столько вылилось. Все в ней было. Пол, стены и даже на потолок попало. И сама в крови вся перепачкалась с ног до головы. Пришлось потом платить трактирщику за постель. Ее можно было только выбрасывать. И за ремонт, кровищу оттирать. Меня тогда, помню, так рвало. Я вздохнула, припоминая гулянку по поводу окончания учебы. Погуляла. И вот теперь нашелся тот, кто меня не боится, кто меня любит. А они все как сговорились. Да они мне просто завидуют. Потому и лезут. Самим не досталось, вот завидки и берут. А мне повезло. Он любит меня. По-настоящему любит. И может быть, он даже зверушкой и не станет. Я каждый день молюсь Миране и Арист, чтобы они явили мне милость и даровали вечную любовь. Ведь было же у некоторых. Было. Значит, возможно, и у меня будет. Я буду ждать, сколько потребуется. Пусть это будет моей жертвой богиням. Меня к нему так тянет. Последний раз я чуть не сорвалась, едва не начала целовать его на этом диване. Не знаю, что он там про меня подумал, но вид у него был изумленный и негодующий, не испуганный. Мне даже стыдно стало, когда я опомнилась. Совсем не хочется выглядеть в его глазах озабоченной, кровожадной тварью, как про нас болтают. Хочется быть самой красивой, самой умной, самой сильной, самой ловкой, самой-самой для него. Все. Больше никаких прикосновений, никаких побуждений к действию. Он сам придет, когда поймет. Я подожду. Сейчас главное, не отпускать его, одного никуда, а то понаболтают ему всякой ерунды в городе. С этих доброхотов станется. Чужому счастью всегда завистники найдутся, как я. Потом с ним говорить буду, сколько сил потом придется потратить, чтобы он мне снова поверил, как сейчас, и времени. Хотя, время с ним рядом, не кажется уж такой большой проблемой. Я согласна ждать, пока он рядом. Да, кстати, а где он? Куда он делся? Я его уже 5 минут как не вижу. Эри, ты где? Эри, опять она меня ищет, устало подумал я, услышав Динин голос. Что-то, она прямо какой-то назойливой становится. Я лежал на диване в гостиной, закинув ноги на его мягкий подлокотник. Уставший я, начал говорить я с ней, не особо заморачиваясь ее отсутствием рядом со мной. Утаскался я, бараки оказались не приземистыми и серыми, как им было положено быть, а солидными, из светлого камня зданиями за высокой стеной. Их там было много, вот все вместе они и назывались одним чохом – бараки. Как я понял, это было что-то вроде центра обучения молодых солдат. Там же крутились варги и более старших возрастов и званий. Короче, учебка при гарнизоне, как говорят на земле. Зачем меня Динка туда притащила, я не понял. Похвастаться, что ли? Как во мне дырку глазами не протерли, просто удивительно. Глазели все, особенно запомнились выражения лиц Дининых подопечных. Смотрели, так, концепткар, который поступит в продажу только в следующем году. Однако на нем уже кто-то ездит. Впрочем, Дина долго пялится им на меня, не дала. Построила, скомандовала, и они у нее заскакали, как зайчики. Ну, посидел, ну посмотрел, ну прыгают. После показательных выступлений земного спецназа, баловство одно, а уж если с нашей ареной сравнить, так вообще смех. Да, руками быстро машут. Ну и что, все ведь зависит от конкретной ситуации. Будь я в своей броне, мне это рукомахание, плюнуть и растереть, или спецназ земляшек, взять в их келлере. Не, зарезать их, конечно, можно в принципе, так сказать, теоретически. Только вот не дадут они себя зарезать, любят они себя. Поскакушки эти до них просто не дойдут. Какой там не дойдут? Не, добегут. Так что для местных это, может, и впечатляюще выглядит, но для того, кто кое-что повидал в других мирах, эти танцы – сущие пустяки. Я улегся на деревянную скамейку, на которую меня усадили, лучше полежу на солнышке. Я вытянулся в полный рост, скрестив ноги, закинул руки за голову и закрыл глаза, подставив лицо солнечным лучам. Солнышко, ветерок, хорошо-то как, если бы еще не визги и звуки ударов с площадки, где скакали тренирующиеся зубастики, так вообще бы было замечательно. А ты кто такой, и что ты тут делаешь? Полный удивления голос выдернул меня из моей нирваны, в которой я уже начал было задремывать. Открываю, прищурив правый глаз, на фоне солнца, в ореоле лучей, силуэт, и никуда не девается. Похоже, вздремнуть не получится. Видно, у моей лавки проходит хайвей, которого я не заметил. Вздохнул я про себя и ответил на последний заданный вопрос. Тренируюсь по индивидуальной программе. Скоростное засыпание под палящими лучами солнца как эффективный метод противодействия на допросах противника. Что? Какого противника? Всякого, ответил я, открывая второй глаз, который попадется. Госпожа лейтенант, почему у вас на занятиях посторонние? Заорал силуэт, обращаясь уже явно не ко мне. Да, почему? А ну-ка, госпожа лейтенант, ответьте нам. Мне тоже очень интересно, зачем я тут? Прибежала Дина. Госпожа капитан, это не посторонний, он из очень далекой страны, и я планировала провести проверку его боевых навыков на предмет выявления неизвестных нам приемов в обращении с оружием. Вытягиваясь перед силуэтом, отрапортовала Дина. А вред-то как складно, подумал я, продолжая лежать на скамейке, закинув руки за голову. планировала, видите ли, она, а меня в свои планы. Она, значит, посвятить не удосужилась. И мнением моим поинтересоваться, тоже не успела. Дырку ей от бублика, а не новые приемы. Пусть сначала кинжалы вернет, а после этого я еще, может быть, подумаю. А почему он у вас лежит на скамейке? Злость коплю, пришел я на помощь замявшейся с ответом Дине. Лейтенант, может, вы его все-таки поднимете на ноги? Риадор, встань, пожалуйста, обратилась ко мне Дина. Придется вставать, вежливо просит Даи, видать, начальство ее пришло, мутить воду не стоит. Я поднялся на ноги. Вот оно значит как, произнес силуэт, превратившийся в красивую, невысокую женщину с властным лицом и таким же взглядом, как это она, видно, имела в виду мой ошейник, подумал я, заметив, что она быстро обежала меня глазами. И что же нам может продемонстрировать ваши протеже? Госпожа лейтенант, я тоже с удовольствием посмотрю, с насмешкой, растягивая слова, произнесла капитанша. Увы, ровным счетом ничего. Влез я, не давая открыть Дине рта. По дороге сюда со мной произошел весьма неприятный казус. Какие-то нехорошие люди сперли мои кинжалы. Вы представляете, а что же я вам могу без них показать? Только противодействие на допросах противника по индивидуальной программе. И как же вы умудрились прозевать свое оружие? С легким презрением в голосе спросила она меня. Даже не знаю. Темно там было, и много женщин, ответил я, спокойно смотря Дине в глаза. Вот еще, буду я тут скакать им на потеху, пусть сами себя развлекают. И ежу понятно, что они быстрее меня, и тренируются каждый день, в отличие от некоторых, которых почти 2 с лишним недели по лошадям таскали, украдая. Да и вообще, меч — это не мое. Понятно, кивнула головой капитан, все ясно, госпожа лейтенант. Прошу вас, зайдите ко мне после занятий, будет исполнено. Щелкнула каблуками Дина, вытягиваясь во фрунт. Какая служака, а форма ей идет, подчеркивает. Грудь и брючки по попе плотненько натянуты. Так, стоп, что-то меня куда-то не туда занесло. Это мне не интересно. У меня ошейник, ошейник. Она просто тварь, Эри. Да тут я, тут, что там опять случилось? Я вынырнула из воспоминаний, Эри. Почему ты не отзываешься? А я обязан, что ли? Сплю. Устал. Тебе нужно больше бывать на воздухе и больше есть и двигаться, чтобы не уставать, заявила Дина с верхней площадки лестницы. Чет я не понял. У меня тут что, санаторий профилактории с заботливым персоналом? Что-то случилось? Спросил я, стараясь перевести разговор в более осмысленное русло. Нет, то есть да. Похоже, она малость не в себе. Первый день на работе после отпуска. Говорят, это большой стресс. Я вот лично не знаю, не работал. И что там у нас дальше? Я постарался изобразить на лице ожидание. Ирия, ну в общем, я не смогу тебя больше брать с собой. Да неужели? Неужто кто-то там наверху услышал мои молитвы? Я возликовал. А что случилось? Делая печальное лицо Пьеро из фильма про Буратино, спросил я. Видишь ли, взявшись за блестящую пуговицу камзола на своей груди и глядя мимо меня, сказала Дина, командование считает нецелесообразным твое присутствие на занятиях. Ага, похоже, тебе капитанша пистон вставила. Понятно теперь, почему ты от нее такая розовая вышла. Это она молодец. Значит, я теперь весь день буду предоставлен сам себе. Да, командование у вас странное, сказал я, согласно кивая головой. Не любит, когда другие спят, пока они службу тащат. Дина хмуро посмотрела на меня, но обсуждать странности своего командования со мной не стало. Вероятно, решила соблюдать субординацию. Эри, я хочу попросить тебя, неуверенно произнесла Дина, глядя на меня с какой-то грустью. Да, откликнулся я. Я хочу попросить быть дома, пока меня нет. Чего? Сидеть в четырех стенах, дожидаясь, пока она придет? Вот еще, как я буду разведкой заниматься, сидя на одном месте, много не узнаешь, исключено. Хотелось бы знать причину столь странной просьбы, наклонив голову к плечу, вежливо поинтересовался я. Знаешь, ты все-таки не варга. Ага, я тоже это замечал. Могут быть всякие неожиданности. Ты ведь почти ничего не знаешь о нашей жизни. Вот и узнаю сам, без всякого стороннего контроля, подумал я, сидя сиднем в доме. Я тем более ничего не узнаю, ответил я. А если я тебя попрошу, очень-очень попрошу? Да сдурею я целый день в заперти сидеть, возмутился я и, секунду, подумав, добавил уже более спокойно, и какие будут после этого наши отношения. Дина промолчала, опустив голову и с задумчивым видом водя указательным пальчиком по лакированным перилам, туда-сюда, туда-сюда. Я следил за его перемещениями и ждал продолжения. «Хорошо», — наконец сказала Дина, поднимая голову, — «я не буду тебя сажать в клетку». «А я где?» «В клетке и сижу», — хмыкнул я про себя. «Гуляй, только пообещай мне, что ты не будешь прятать знак под воротником или платком». «Обещаешь?» «Знак? Что еще за знак?» «А, это, наверное, так политкорректно, называется мой ошейник. Вот еще удовольствие, чтобы на меня все пялились. Чего я тогда с воротником тут у портного мудрил? Или я буду настаивать на том, чтобы ты сидел дома», — заявила Дина, расценив мое молчание как несогласие. «Ладно, договорились», — вздохнул я, — «не мытьем, так катаньем». Все настроение испортила зубастая тварь однозначно. «Вечереет», — подумал я, прищурившись одним глазом на заходящее за крыши солнце, — «пора возвращаться. Она, похоже, уже дома. Второй день я болтаюсь по городу, предоставленный сам себе, глазею, общаюсь и собираю информацию. Не так все оказалось здорово, как представлялось. Как-то не идут со мной местные на контакт. Не, когда деньги показываешь, торговцы и трактирщики вась-вась, хрю-хрю. Что, желаете? Извольте. Но вот поговорить за жизнь, нифига. Глазами зыркают по сторонам и бычатся. Эмпатически чувствую, опасаются чего-то. Идиоты пуганые. А из библиотеки меня просто выперли. Там варги заправляют. Приходи со своей хозяйкой. Насмешливо скаля клыки из-за стойки, сказала мне зубастая молодушка, закончив разглядывать меня и мой ошейник. Чтоб ты сдохла, тварь, от всей души пожелал я ей, выйдя на крыльцо. С хозяйкой приходи, тварюга. Так что я эти два дня просто проболтался по улицам, наблюдая идущую вокруг меня жизнь, но никак не участвуя в ней и не понимая скрытых пружин, которые приводили ее в движение. Тут еще один нюанс всплыл. Все встречные варги глазели на меня, не стесняясь, разглядывали подробно, скрупулезно и оценивающе, как мегазвезду ТВ, по случайке встреченную на улице спального микрорайона. Гадство. Я ругнулся в очередной раз про себя, ощущая щекочущие спину взгляды. Ну как тут шпионить, когда на тебя все смотрят? Разве можно незаметно подойти, послушать, задать небрежно пару вопросов и свалить? Так, что о тебе через 5 минут никто и не вспомнил. Совершенно невыносимые условия для сбора информации. Идешь, как по подиуму. Понятно, почему трактирщики так бычатся на меня. Проверил я, и что будет, если спрятать ошейник? Поднял повыше воротник, застегнув на нем последний крючок, вытянул повыше шейный платок и завалил в первый попавшийся трактир. Не правда ли, неплохая сегодня погода? Спустя буквально минуту, без всякого приглашения, плюхнулась за мой стол варга возраста Дины. Кому как, удивившись такой бесцеремонности, пожал я плечами. «Ну, по нынешним временам сегодня очень даже неплохой день», — сказала незнакомка и, решив, что приличия соблюдены, о погоде поговорили, перешла к главному вопросу. «Я вижу, вы впервые в нашем городе. Совершенно очевидно, что вам нужен сопровождающий. У нас тут столько интересных мест. Не желаете ли их увидеть?» «Фига себе», — ошеломленно подумал я, разглядывая собеседницу. На ходу подметки рвет. Похоже, это как раз те самые неожиданности, которые Динка имела в виду. Шустрая, сразу к делу перешла. Дина как-то помеланхольнее будет. Видать, идея спрятать ошейник была неудачной. «К большому сожалению, я занят», — ответил я, делая печальное лицо. «А чем вы заняты? Может, я помогу вам решить ваши дела? Я все тут знаю. А потом мы погуляем, я вам город покажу». «Занят я, занят», — начиная сердиться, сказал я и, расстегнув ворот, стянул вниз шейный платок, являя ошейник. Немая пауза длилась секунды 3. «Шутишь, значит?» — нехорошо прищуриваясь, нагнулась ко мне через стол варга. «Замерз. День сегодня прохладный», — глядя ей в глаза, ответил я. «Вот», — и застегнулся. «Мерзлявый, смотри, мерзливчик, за такие шутки тут могут так погреть, что уши отвалится. Добро пожаловать в славный город Мархейм», — спокойно ответил я, не отводя глаз. Варга хмыкнула, еще раз обижала меня взглядом и с недовольной рожей вылезла из-за стола, пересев к другому, к подругам, которые встретили ее с мешками и ироничными репликами. «Да уж, привел в порядок шейный платок. Какие тут самки озабоченные. Вот где нужно открывать предприятие. По оказанию секс-услуг. Озолотишься. Правда, там что-то говорили про драные горло. Ладно, почапали, сказал я сам себе, прерывая воспоминания и спустившись с небольшого крыльца трактира, на котором я созерцал опускающееся за крыши солнце, пошел по улице в направлении Динкинова дома, но далеко мне уйти не удалось. Ой, смотрите, смотрите, зверушка, девчонки, идите скорее сюда, тут лейтенантовская зверушка, раздался радостный голос сзади, оборачиваюсь, а, знакомые лица, курсантки Динкины, две рядом, со мной еще трое подходит, фига себе, обращенницы, во мне колыхнулась злость, еще эти соплячки на мне тренироваться будут, борзота какая, ладно, поговорим. «Привет, а я как раз хотела с тобой поговорить», – дружелюбно, улыбаясь, сказала заводила, кореглазая девчонка с короткими темными волосами. «Мне кажется, вы ошиблись», – холодно глядя на нее, – сказал я. «Почему?» – удивилась она. «Ведь ты же зверушка нашего, лейтенанта, я тебя видела, когда она тебя приводила. Вы ошибаетесь в самом главном», – растягивая губы в оскал, – произнес я, – «вы называете меня зверушкой». Хотя на самом деле среди вас, всех, я сделал паузу, пробежав поочередно по ним глазами, я, единственный тут человек, а зверушки, это как раз вы, причем, недоделанные, или переделанные, что, изумленно распахнутые глаза, и не только у заводилы, копча, рты позакрывали и разбежались, гнев вскипал во мне зеленой волной цунами, устремляясь к вершинам, дамбы самоконтроля, за которой находился беззащитный мозг, да как ты смеешь, сузившиеся глаза, оскаленные клыки, такие молодые, а уже такие зубастые, проскочила холодная мысль на периферии сознания, синяя, на фоне красной волны злости, нам, людям, многое позволено, наклоняясь к черненькой, доверительно сказал я, в том числе и держать зверушек в резервациях, типа Итори, бац, кулак свистнул у меня, нырнувшего под удар, над затылком. Мгновение спустя я со всей дури протаранил головой заводилу в грудь, не ожидала, самодовольно подумал я, проскакивая вперед и цепляя землю кончиками пальцев, чтобы удержаться на ногах, а я был готов, полежи пока, а теперь, тапки в пол, я рванул вдоль улицы в направлении трактира, рассчитывая вырваться вперед, используя момент внезапности, а там мне на глаза попадалась офигительнейшая палочка, которая очень даже может мне сейчас пригодится. Ветер свистел в ушах, сердце стучало в висках, я покрывал расстояние галактик в секунды. Неожиданно в моей голове сложилось четверостишие. Настроение было просто прекрасное. Я летел вдоль улицы, легко отталкиваясь от земли, ощущая, как тело брызжет энергией и требует движения и действия. Улю-лю-лю, фиг, догонишь. Сзади, после нескольких секунд заминки, раздался топот погони, который стал помаленьку приближаться. «Поднажмем», — скомандовал я себе, тапки в пол, «стой, стой, звереныш, сейчас оскалился я на бегу, калоши только надену, а вон и моя палочка». Я вихрем понесся мимо стоящего у крыльца трактира шеста С, помощью которого вечером зажигали фонари, хватая его левой рукой. Топот раздавался уже прямо за спиной, похоже, догнали. Эскадре, поворот, все вдруг, скомандовал я себе и, уперев посох в землю, приседая, крутанулся вокруг него, чтобы погасить скорость. Первая преследовательница, видать самая длинноногая, внезапно обнаружила перед собой преграду, меня с шестом в руках, и вместо того, чтобы прыгнуть на меня ногами вперед, с какого-то перепугу решила меня перепрыгнуть. Как удачно-то, просто подарок. Я подхватил шест правой рукой, цепляя им пролетающие надо мной ноги нападающей, шмяк. Преследовательница практически плашмя плюхнулась грудью на землю, не успев толком сгруппироваться. Видно, сказалась скорость, с какой она бежала. Поворот ее тела вокруг шеста произошел очень быстро. Раз, два, вторая получила скользящий в грудь. Остановиться она не успела, но сумела извернуться, не дав концу шеста попасть в солнечное сплетение. Быстрая тварь, уходя назад после укола шестом, констатировал я. Я отступил назад, оценивая диспозицию. Одна рядом, одна возится на земле, пытаясь набрать воздуха в легкие, еще трое подбегают. Последний, прихрамывая, тянется темноволосая заводила. Ну все, конец тебе. Ощерясь клыками и выдергивая из-за пояса «Кинжал», — заявила уклонившаяся от моего удара варга. «Какая у тебя миленькая зубочистка», — делая плавный круг концом посоха, чтобы зафиксировать на нем ее внимание, — сказал я. «Я такой пот, ногтями у себя чищу. Вам всем такие дают, чтобы вы, соплячки, случаем, не порезались?» Та в ответ, выставив вперед свою железяку, кинулась на меня, не став дожидаться подбегающих товарок, шустро, но опрометчиво. Через секунду я принял кинжал на середину вертикально повернутого шеста и ушел в бок, а вот и пяточка. Я нижним концом шеста подцепил ее левую, начавшую шаг, ногу. «Вау, как ты, оказывается, широко шагаешь, сама небось не ожидала, а теперь нарзан». Другим концом шеста, на развороте, я треснул по спине упавшую на одно колено варгу, стараясь попасть по почкам. Удар по спине бросил ее вперед, на землю. Я снова сделал шаг назад, оглядываясь. Варга, валявшаяся до этого на земле, сумела подняться на четвереньки, явно намереваясь встать на ноги. Ну я же не мог упустить такой момент. Два шага в сторону, и она получает от меня шикарный пинок по ее отставленной попе. «Ай!» — только и сказала она, пробороздив пузом вперед каменную мостовую после небольшого, но стремительного полета. «Свай!» — ответил я, разворачиваясь к набегающей троице. Но, как говорится, за удовольствие нужно платить. Пока я пинал подставленную попку, одна из преследовательниц проскочила за моей спиной, отрезая пути к отступлению, две другие заняли позиции, прижимая меня к стене. «Леди, я к вашим услугам», — оценив диспозицию, насмешливо сказал я, отступая на два шага назад и более удобно перехватывая посох. Дальше все закрутилось просто стремительно. Руки, ноги, шест, кинжалы так и мельтешили. Однако кручение происходило явно не в мою пользу. Хоть меня переполняла энергия и желание подраться, но оппонентки были явно быстрее. Выручало меня пока только то, что они явно не умели сражаться группой. Как-то выскакивали по очереди на меня, словно рыцари на турнире. Тут еще эта кривая палка в руках, не сбалансированная, тяжеловатая, да еще с дурацкой приспособой для зажигания фонарей на одном конце. Я уже успел ею зацепиться. Хорошо, не в усмерть. Меня пока не достали, но и мне похвастать было особо нечем. Несколько ударов вскользь и все. Видно, эффект неожиданности прошел, и они взялись за меня по-деловому, всерьез. Первые две страдалицы, которых я вывел из игры в самом начале, уже поднялись на ноги и тоже встали в круг нападающих. Двигались они, правда, не так проворно, как небитые, но все равно требовали к себе внимания. Ситуация становилась все тухлее и тухлее. «Девочки, а не пойти ли вам по домам?» — спросил я, воспользовавшись паузой в нашей бескомпромиссной схватке. «Что?» — зверушка испугался. «Сдавайся, и тогда мы, может быть, и не будем тебя мучить. Убьем сразу». «Скались», — ответила заводила. «Я смотрю, вы тут смелые», — сказал я, переводя дыхание, толпой на одного. «Слишком много чести для тебя, один на один. Ты тут вообще никто. Вообще не вообще, а по жопам некоторые уже получили. И остальные получат», — насмешливо пообещал я. «Внимание, вместе, по сигналу, живьем брать, без ножей. И пошли», — неожиданно заорала в ответ одна. На меня разом бросились со всех сторон. Сообразила, тварь. Дальше пошло рывками. Вот я радуюсь своему удару, нанесенному в грудь заводили. Хорошему, такому удару, в который я вложился весь, пытаясь достать эту дуру. После него она, кажется, конкретно ушла в даун, а потом на шесте виснут, не давая мне ничего сделать, и меня начинают бить. Бить со всех сторон. Я тоже не остаюсь в долгу, но рук и ног у меня гораздо меньше. Бац, меня сбивают с ног и начинают дубасить уже лежащего. «Погулял, убьют ведь, падлы», — мелькнула у меня в голове мысль. Между градом ударов, нафиг я с ними связался? «Прекратить, немедленно прекратить», — неожиданно заорал кто-то рядом, и меня перестали бить. «Как во время-то, ахахахаханюшки, грехи мои тяжкие, ну чего я с ними связался? Приключений захотелось, ну получил, ахоха, ты же не в своем теле, чудик, что, забыл? Будешь теперь с битой рожей ходить. Хорошо, не убили. Вай, а тут-то че так болит? Вот твари, сознанием дела били, подлючки, однозначно. Уу-у-у, ребра мои, ребра». Мысли, запинаясь друг за друга, бежали у меня в голове нестройной чередой, пока я стоял на крыльце Динкиного дома в ожидании, пока откроют дверь. По бокам от меня и сзади стояли патрульные, собственно и, вырвавшие меня из лап разбушевавшихся тинейджериц, наконец открыли. «Эри, что случилось?» Круглыми глазами глядя на меня, изумленно, спросила Дина. «Видать, недавно из бараков выпустили», — подумал я, скользнув глазами по ее форме. «Да вот с девочками подрался», — ответил я, обессиленно обвисая на плече правой сопровождающей. Та в ответ отпихнула меня бедром. «Стой, мол, сам, с какими девочками, та не знаю. Подошли, попросили закурить, ну а дальше как, обычно, что попросили». Я мученически закатил глаза к потолку, изображая крайнюю степень страдания. «Идиота кусок», — ругал я в это время себя, — «что ты несешь, тут же не курит, верно, и по башке тебе хорошо настучали. Леди, мы обнаружили его дерущимся с группой курсанток», — влезла в разговор командир патруля, увидев, что я не собираюсь отвечать. «Курсанток? Каких курсанток? За что они тебя, Эри? За что? За то, что я не такой, как они. За то, что я лучше их», — ответил я с надрывом в голосе. За моей спиной громко фыркнули патрульные, а жестокий город и дикие нравы, приложив тыльной стороной правую руку ко лбу, трагично произнес я: «Лучше умереть, чем терпеть все эти издевательства. Чья это роль?» — подумал я, ломая комедию. «Эдипа или Гамлета?» «Ирина, Ирина!» — с испугом в голосе закричала Дина. «Немедленно! Пошли за целителем! Скорее, Эстила! Динка, какого дорга ты там устроила, идиотка?» Та стояла, вытянув руки по швам и старательно не смотрела на меня. «Отвечай!» — рявкнула я. «Я ничего такого не делала», — произнесла она. «Не делала такого, а попытка убийства курсантки училища, твоей ученицы, между прочим, это что, это у тебя, ничего такого, я не собиралась ее убивать, это все выдумки, выдумки, а то, что тебя от нее оттаскивал дежурный наряд из четырех варк, тоже выдумки, а синяки у нее на шее, и это выдумки, а с десяток свидетелей, которые как один утверждают, что если бы тебя от нее не оттащили, ты бы ее задушила, а, одни сплошные выдумки, я рапорты читала, ну что молчишь?» Племянница стояла, плотно сжав губы, и раскаяние на ее морде я что-то не видела. «Я хочу знать, что произошло», четко разделяя слова, сказала я. «Отвечай, они побили его, несмотря на меня», быстро произнесла Дина и поджала губы. «Кого?» «Не поняла я». «Они побили Эри», ответила она. «Ах, вот оно в чем дело. Побили ее зверушку. У девчонки мозги встали набекрень, и она решила выяснять отношения. Вот ведь дура, нашла с кем, со своей ученицей. А она, случаем, не того, а ну-ка, посмотри мне в глаза», — приказала я ей. Дина, закусив нижнюю губу, уставилась в угол комнаты. «Посмотри мне в глаза, ну». Племянница нехотя подняла взгляд. «Ты что, влюбилась? Смотри мне в глаза». Дина сглотнула и промолчала. «Ты что, сдурела? Ты соображаешь, что ты делаешь? Я не влюбилась». Племянница резко отвернулась в сторону, подозрительно блеснув глазами. «А то я не чувствую, что из тебя прет. Динка, ты ненормальная. Ты что творишь?» Племянница в ответ подозрительно шмыгнула носом, упорно отводя взгляд. «Ну что с ней делать, с идиоткой?» Вздохнув, я шагнула к Дине и обняла ее. «Ну ладно, девочка моя, ну ничего», — сказала я, прижимая ее к себе и успокоительно похлопывая по спине. «Ну будет, тетя, мне так плохо», — прошептала Дина, утыкаясь головой в мое плечо. «Я так боюсь за него. Угораздило же тебя», — сказала я, гладя ее по голове. «Ну ты, дуреха. Тетя, что мне делать? Ее мать написала на тебя рапорт, но думаю, что поскольку ты ее не убила, все, наверное, закончится штрафом. Хотя тут можно еще посмотреть, кто первым нарушил». «Тетя, я про Эри говорю», — перебила меня племянница, отрывая голову от моего плеча. «А, ну да, дура ты, тетка. Тут речь о сердечных переживаниях идет, а ты о штрафах, рапортах. Стареешь, Эста, стареешь. Уже забыла, как молодой была. Ну что ей сказать, что все будет хорошо. Она надеется, что я ей сотворю чудо вечной любви. Тетя все может. Ах, если бы я могла, если бы я могла, тогда бы и Лэнс был бы жив. Ах, ох, не надо бередить мои раны, девочка, они у меня только и ждут, чтобы снова начать кровить. Но что же мне с тобой делать, тетя?» — сказала Дина, возвращая меня из воспоминаний. «Ну что, тетя?» — ответила я. «Что, тетя? Эри, ведь с ним все будет хорошо, правда? Я так понимаю, что ты еще с ним не спала. Та отрицательно помотала головой. Так, и что же мне с ней делать? Сейчас, после ее выходки, начнется форменный скандал. Уже, считай, начался. Начальница охраны рапорт мне прислала. Значит, скоро придет бумага от начальницы училища. Матери курсанток тоже уже успели жалобы написать на агрессивную зверушку. Ага, агрессивную. Знают ведь, что у самих рыльцев пушку, но все равно стараются своих чат обелить. В совете пока как-то подозрительно. Молчат, но думаю, что это ненадолго. И она еще тут носится. Дуреха, влюбленная. Будет разбирательство, а спровоцировать ее сейчас проще. Простого, вообще потом не расхлебаюсь. Нужно ее куда-то срочно отсюда деть, пока я буду все улаживать. Вот ведь удружила племянница. Ничего не скажешь, все будет хорошо, вздохнула я. Слушай, Дина, тебе нужно уехать. Уехать? Куда? Непонимающий взгляд. Да хоть куда, пока я тут все не улажу. Но как же я уеду? У меня ведь занятия и вообще. Вряд ли тебе после твоей выходки позволит снова вести занятия у курсанток. А что же я тогда буду делать? Дина, ты сейчас в таком состоянии, что творишь, сама не понимая, что. И выкинуть ты сейчас можешь что угодно. Но угар рано или поздно пройдет, и вот тогда все, что ты наделала, на тебе и скажется. На твоей карьере. Одна Сатья знает, как аукнутся твои последние чудачества и не придется ли расплачиваться за них всю жизнь. Ты меня понимаешь? Понимаю, с готовностью согласилась Дина. Ничего-то ты сейчас не понимаешь, с грустью подумала я, глядя ей в глаза. Говоришь со мной, а я чувствую, что ты не здесь. Небось вся мыслями там, с ним. Я тебя отправлю с заданием, решила я, срочным. Прямо от меня и поедешь. С заданием? Куда? На перевал, в пески. Отвезешь письмо, привезешь отчет, недельки, на две, развеешься. Ага, хорошо, шмыгнув носом, сказала Дина. Дина, ты поедешь одна, внимательно глядя на нее, сказала я. Хорошо, послушно кивнула она. Одна, это значит без Ари. Как без Ари? Вскинулась та. Дина, поверь, так будет лучше. Тебе нужно успокоиться, сделать перерыв, ответила я, подумав про себя, что мне еще не хватало, чтобы она из-за него еще и там драки устраивала. Этот тоже хорош, наговорил гадости девчонкам, а потом банально драку устроил. Читала я рапорты, еще тот фрукт. Как-то это не вяжется с его трепетным отношением к варгам, совсем не вяжется. Ох, чует мое сердце, добром это не кончится. И эти красавицы, бить чужую зверушку, да еще толпой, совсем законов, что ли, не знают. Нужно будет поговорить при случае с начальницей училища, чему их там только учат. Еще неизвестно, каким боком все это им выйдет, но чтобы обелить Дину, их придется как следует наказать, чтоб другим неповадно было. Я без Ари никуда не поеду, совершенно уверенно, не допуская даже капли сомнения в голосе, заявила племянница. Эста, ты же не думала, что это будет просто? Я тяжело вздохнула. Следующие четверть часа вымотали меня до конца дня. Как это? Сложно убеждать в чем-то влюбленных идиотов. Они же ничего не воспринимают. Я уже и мать ее вспомнила, покойницу, мир ее душе, и угрожала, и просила. Под конец уже просто хотела дать ей пару оплеух, но сдержалась, уговорила. За две недели отпуска после выполнения задания, и под угрозой того, что зверушку заберут, еще нужно будет придумать, как оправдать эти две недели. Опять я свою шею подставляю. Это любовь, как одна сплошная засада в незнакомом лесу. Особенно чужая любовь, с которой ты нянчишься, в любой момент, с любой стороны прилететь может. Какая же Дина идиотка. Наверное, такая же, как и я, семейная. Ладно, переживем, подумала я, глядя на закрывшуюся за племянницей дверь. Коль так все случилось, то пусть идет, как идет. Любовь это, конечно, больно, но я не жалею. Пусть и у Динки будет любовь, хоть раз в жизни. Еще молодые зубастики. Ой, девчонки, а какую я новость знаю. Светловолосая молодая варга в форме курсантки торопливо подсела к подругам за стол в таверне. Какую? С интересом спросила одна из трех, сидевших за столом. Вы представляете, зверушка леди Дины напала на Дыску и ее пятерку, и побила их палкой. Как вам? Палкой? Не может быть. Точно-точно. Я сама слышала. Причем побила так, что к Дыске целителя вызывали и еще к двоим. А так им и надо. слишком много воображают о себе. Я давно говорила, что они ничего из себя не представляют. Вот теперь все это и увидели. Это же надо, палкой, как простолюдинок. Фи, да они теперь просто посмешище. Ага, вечно они вперед нас лезли. Значит, их на соревнованиях не будет? Почему не будет? Но ведь они закон нарушили. Чужих зверушек трогать нельзя. Ты, что, не помнишь? А при чем тут закон? Наверняка разбирательство будет. А соревнования через 2 недели. Думаю, что доски не до тренировок будет. А там, глядишь, может, их так накажут, что они вообще никуда больше не попадут. А что, могут серьезно наказать? Открой законы и посмотри. Спать нужно меньше на занятиях. Да я не сплю, а то я не видела. Глаз-то у меня ведь нет. Знаете, девочки, а у меня есть одна отличная идея. Какая? А вы знаете, что он на гитаре играет? Кто? Зверушка. Ну и что? А давайте мы у него новые песни узнаем и выступим под новую музыку, такую, которую тут никто не слышал. Мм. Зачем? Так ведь на нас сразу обратят внимание, запомнит, и никто потом не скажет, что мы выиграли только потому, что не было доски с ее подругами. Хаэма, хорошая идея. И как это ты только до нее додумалась? А разве я ничего и придумать не могу? Если завидуешь, завидуй, молча. Да нет, я так, только как с ним договориться. Дикий он какой-то, бросается на всех с палкой. Но мы же с вами не какие-нибудь лохудры типа доски. Разве можно нас побить какой-то палкой? Нужно с ним просто вежливо поговорить и все. Я его видела. Совершенно нормальный и очень даже симпатичный на вид. Только вот, что, а не получится с нами как с Дозилой? Он же чужое имущество, а мы к нему. А если нас тоже за это накажут? За что накажут? Разговаривать не запрещено. Игры устраивать нельзя, а говорить можно. Да я вот не уверена. Книжку в руки возьми и удостоверься. Хоть что-то узнаешь. Ты прям вся умная такая. Девочки, не ругайтесь. А действительно давайте попробуем. Интересно, что выйдет. Ой, смотрите, смотрите, зашептала светловолосая, заговорщически, наклоняясь к столу. Тише вы. Он тут. Кто? Зверушка. Вон, вон за стол сел. Мм, какой. Ага, симпатичный. Ну давай, иди. Куда? Договаривайся. Твоя же была идея. Кхм, Эри. Мда, и остался я один-одинешенек, брошенный на растерзание местным хищницам. А потолочек не мешало бы и побелить. Я сидел за столом в таверне, поставив локти на стол и подперев ладонями щеки, разглядывал потолок. Делать было совершенно нечего. Третий день пошел, как тетка услала Дину в экспедицию на край света. Ну, по крайней мере, из ее слов выходило почти так. Не банальная командировка, а что-то несусветно длинное и бесконечное. Как кругосветка. Миленькое дело. А как же я? Как это вы уезжаете? Удивился я. А ошейник? Знак? Поправила она меня. Да хоть медалью его назови. Ошейник он ошейником и останется. Знак? С отвращением произнес я. Он ведь сжимается. Не беспокойся. Знак настроен не на меня, а на одну маленькую вещичку. Я ее оставлю дома, и ничего с тобой не случится. У как интересно. Мне эта вещичка очень, очень нужна. Не волнуйся, я побеспокоюсь о том, чтобы ты ее не нашел. Внимательно глядя на меня своими большими глазами, сказала Дина. Мда, пожалуй, это у нее получится. Я и не представляю, как выглядит эта вещичка, а от ошейника никакие нити силы никуда не идут. Ничего. В принципе, она может спокойно положить ее на видное место, а я буду ходить мимо нее, даже не догадываясь, что это та самая штукенция. Гадство. Тот, кто сварганил этот комплект, похоже, был совсем не последним магом. Я тут, болтаясь по городу, вынашивал идею встретить доброго волшебника с бородой, в гиндельфской шляпе и в длинной хламиде. Волшебник должен был мне улыбнуться и выпустить меня на свободу, сняв с меня этот дурацкий ошейник. Но чародей мне так и не встретился. А если серьезно, то я действительно попытался найти мага, который бы помог мне. Однако для меня стало неприятным открытием, что маги тут не водятся. Я узнал, что в другом городе есть императорское представительство. Вот там маги были, а тут деревня. Ничего тут нет. Сунулся было к местной целительнице, тетке уже в возрасте, но та поджала губы и сказала, глядя на мой ошейник, что это вопрос вне ее компетенции. Мол, она представления не имеет, как с этим бороться. В ментале я уловил у нее сильное недовольство и тревогу. Зараза. Я вернусь через 2 недели, сказала Дина, надеюсь, что за это время ничего такого не случится, я пожал плечами, движением изображая фразу, наверное, не случится. В разговоре возникла некоторая пауза. «Мне пора», — наконец произнесла Дина. «Думаю, что все будет хорошо, несомненно. Только не совсем ясно, что именно и у кого. Но пусть будет, жалко мне, что ли». «Я поехала», — сказала Дина. Я с сочувственным видом кивнул. И так ей не хотелось уезжать. Но Динка молча повернулась и, стиснув зубы, вышла из гостиной. «Не нужно было быть великим эмпатом, чтобы ощутить злость и горечь, которые ее переполняли. Уходя, сказала еще только, что пока ее нет, за нее будет ее тетя Стила, и со всеми своими проблемами я должен обращаться к ней, что, честно говоря, меня совсем не обрадовало. Тетя у нее та еще барракуда. Она мне с первого взгляда не понравилась. Что-то во взгляде у нее есть такое от Хель. Не, до богини ей, конечно, далеко, как до луны, но все равно, глаза такие настораживающие, и в ментале излучает настороженность и сплошное недоверие. Я ей тоже, похоже, не очень понравился. На первой встрече она долго и дотошно все у меня выспрашивала, видно, пытаясь поймать на вранье, но, как говорится, не на того напала. Испытание на этом детекторе лжи я выдержал, иначе бы просто так я оттуда не ушел. Начальница тайного сыска, опасная должность, надо сказать, особенно, когда ты в чужой шкуре. В первый же день после отъезда Дина Эстила прислала за мной курьера с приказом явиться пред ее светлые очи. Пошел, явился. Сложно было отказать. Часа два мурыжила. Подробности драки ее интересовали, да и так, невзначай, вопросики каверзные задавала на отвлеченные темы. Насколько я понял, побоище у трактира был присвоен уровень чрезвычайного местного происшествия, и его участникам грозят неприятности. Теперь ясно, чего это вдруг Динка куда-то с такой скоростью понеслась, подумал я, когда это узнал. Тетя племянницу решила убрать подальше от скандала. Видно, уверена, что сможет все решить без ее участия. Как это, по-русски? Мохнатая рука? Не так, скорее мохнатая лапа. Уж больно много в них кошачьего. Но подробностей, кого, как и за что будут воспитывать, мне узнать не удалось. Тетя Иста была словно тощий мокрый обмылок. Как я не пытался ухватить ее своими вопросами, она так ничего мне толком не сказала, выскакивая буквально между слов. «Профи», — подвел я итог своему общению. «А что ты хотел?» «В разведке». «Тетя работает. И, похоже, не первый день. В разведке не в разведке. А мне как жить?» «С информацией все так же было плохо. Никто не хотел со мной ею делиться. Ни местные, ни варги. Не то чтобы они с пренебрежением отворачивались от меня, а нет. Все мило улыбались и запросто общались. Но вот какого-нибудь более-менее связанного представления о том, что тут творится, по их рассказам получить не удавалось. На мою долю оставались полунамеки и недоговоренности. Крутись, как хочешь. Конечно, имея и крупицы на руках, можно было что-то анализировать. Но для этого нужно было знать хоть что-то про Иторию. А я не знал практически ничего. Особенно меня интересовала личная жизнь варг. Я чувствовал, что это какая-то болезненная тема для зубастиков, и рыл в этом направлении, логично рассудив, что уж если бить, то бить лучше по ране, тем более коль она есть. Но разговаривать со мной на эту тему никто не желал. Причем, категорически, я сидел за столом в таверне и разглядывал потолок. Ладно, ладно, будет и на моей улице праздник. Труд разведчика, кропотливый и каждодневный, не стоит опускать руки. А вообще это безобразие. Я просил у Хель дар понимания, а она мне что впендюрила, что вот значит, зверушка, общий смысл понятен, развлекалка для госпожи, в том числе и любовного плана. Но вот что еще, там еще что-то есть в этом слове, то, чего я не знаю, но все вокруг в курсе. Это просто бесит. Я даже специально просил Дину поговорить со мной на их языке, мол, хочу насладиться его певучестью. Надеялся, что мне вдруг вскочит в голову осознание, и я все пойму. Но меня ждал облом. Языка у них своего нет, и ботают они на каком-то всеобщем, оставшемся чуть ли не от древних магов. Так что я ничего не понял и не осознал. Причина несработывания дара богини осталась для меня загадкой. Хороший повод высказать Хель свое фи при случае. Обещала, обещала, так выполняй. Хотя что-то она там лопотала, про то, чтобы я не треснул. А может, это как раз варговские данные на мой диск и не влезли? ХМ, вполне и такой вариант возможен. Только из этого одно следует, придется напрягаться самому. Халявы не будет. Добрый день, вы позволите присесть к вам? Опускаю глаза от потолка, варга. Светлые волосы, голубые глазки, тонкие брови, аккуратный носик и красивые губки. Молоденькая. И